А ты делаешь этот вопрос еще сложнее. Какому ты служишь Богу? Господу Богу. Значит, Адону. И оплакиваешь заход солнца. Против этого я ничего не имею. Такая вера — это еще куда ни шло. Уж лучше верить в Адона, чем твердить, как сумасшедший я святоточие. Что-то у тебя в руке. Лепешка, которую я испек для моего господина. Я необыкновенно ловко пеку лепешки. Необыкновенно? Посмотрим. И старик взял у него лепешку, повертел ее в руках, а затем откусил от нее кусок коренными зубами, ибо передних у него не было. Лепешка была не лучше, чем она могла быть, но старик сказал, «Она очень хороша. Не скажу необыкновенно, потому что это уже сказал ты. Лучше бы ты мне предоставил это сказать. Но лепешка хороша, даже превосходна. Приказываю тебе печь их почаще». «Так и будет. А правда ли, что ты умеешь писать? И можешь вести список всяких товаров. Мне это ничего не стоит. Я пишу и человеческим, и божественным письмом, и палочкой, и тростинкой, как угодно. А кто же научил тебя этому? Один мудрый раб, управитель дома. А сколько раз входит семерка в 77? Ты, наверное, скажешь два раза. Два раза лишь на письме, но по смыслу. Чтобы получить 77, мне нужно взять семерку сначала один раз, затем два раза, потом 8 раз, ибо это число составляется из 7, 14 и 56. Но 1, 2 и 8 дают 11. И вот я решил задачу. Семерка входит в 77 11 раз. Ты так быстро находишь скрытые числа? Либо быстро, либо вообще не нахожу. Наверное, ты знал это число по опыту. Предположим, однако, что у меня есть участок земли, втрое больше, чем поле моего соседа Даганткалы. Но сосед прикупает еще одну десятину земли, и теперь мое поле больше всего лишь вдвое. Сколько десятин в обоих участках? В совокупности? — спросил Иосиф и стал считать. Нет, в каждом отдельно. У тебя есть сосед по имени Даганткала? Я просто назвал так владельца второго участка в своей задаче. Ага, понятно. Даганткала — это, судя по имени, человек из страны Перешет, что в земле филистимлян, куда мы, кажется, и спускаемся по твоему мудрому благоусмотрению. Его нет на свете, но он носит имя Даганткала и скромно возделывает свое теперь уже трехдесятинное поле, не испытывая ни малейшей зависти к моему господину с его 6 десятинами, потому что у этого Даганткалы стало как-никак 3 десятины вместо прежних 2. А еще потому, что на свете вообще не существует ни его, ни обоих полей, которые, тем не менее, и это самое забавное, составляют вместе 9 десятин. А существует на свете лишь мой господин и его мудрая голова. Старик в нерешительности заморгал глазами, не сразу сообразив, что Иосиф уже решил и этот пример. «Ну?» — спросил он. «Ах, вот оно что! Ты уже дал ответ, а я не заметил. Ты так вплел его в свою болтовню, что я чуть не пропустил его мимо ушей». «Верно. Искомые числа 6, 2 и 3. Они были скрыты и спрятаны. Как же ты их так быстро нашел, не переставая болтать?» «В неизвестное. Стоит только получше вглядеться. И покровы спадают, и тайное становится явным». «Мне смешно, — сказал старик, — что ты назвал мне ответ походя. Невзначай. Мне это, честное слово, смешно». И он засмеялся беззубым ртом, склонив голову к плечу, которое у него при этом тряслось. Затем он опять стал серьезен и, заморгав еще влажными от смеха глазами, сказал. «Послушай, ты как тебе? Ответь мне, наконец, честно, положа руку на сердце. Неужели ты действительно раб без отцовщины, низкая тварь, мальчишка на побегушках, которого жестоко наказали за всяческие пороки и бесчинства, как заявили мне те пастухи?» Глаза Иосифа затуманились, губы, как это не раз с ним бывало, сложились трубочкой, причем нижняя несколько выпятилась. «Ты, господин мой, — сказал он, — задавал мне задачи, чтобы меня испытать, и не спешил сообщить мне ответ, ибо тогда это не было бы испытанием. А когда Бог испытания ради задает задачу тебе, ты хочешь сразу же узнать решение, и вместо спрошенного, по-твоему, должен ответить тот, кто спросил. Нет, это не по правилам. Разве ты не вытащил меня из ямы, где я, как овца, заморался собственным калом? каким же я должен быть негодяем, и как тяжелы должны быть мои проступки».